Ее рука легла на кнопку звонка. «У меня нет багажа, Лавиния», — ответил баронет. Дама в удивлении опустила руку. «Нет багажа?» «Да. Я оставил Санкт-Эволс в спешке. Ради всего святого, подождем господина Форда. Я расскажу свою историю один раз, но не дважды». Старая дева снова посмотрела на племянницу, но юная леди лишь пожала плечами. «Я сама теряюсь в догадках, тетушка. Отец не желает ничего рассказывать, пока не увидит Освальда». «Тогда пока мы можем сменить тему», — предложила мисс Квинтон. «Но ты не сказал мне, Ганнибал, когда вы приехали. Мы приехали на ночном поезде Лавиния и хотели остановиться в отеле Гуэльф». «Почему же вы не пришли сюда сразу?» — строго спросила пожилая леди, подымая лорнет. «Сейчас уже 3 часа дня». «Тетушка», — объяснила Дерика, — «я хотела отправиться к вам, и будь я одна, приехал бы к вам еще в час. Но отец сел на поезд на станции Гвин и сказал, что нам не стоит беспокоить тебя, а лучше остановиться в отеле. А потом мы отправились по магазинам». «Вам нужно было сначала заехать ко мне», — безапелляционным тоном заявила пожилая дама. «И в этом тоже виновата я», — быстро сказала ее племянница. «Как я уже говорила, я отправила Освальду телеграмму со станции. Я не хотела беспокоить вас до вечера». «Почему же?» «На самом деле во всем виноват я», — вмешался сэр Тревик. «Мне пришлось обратиться к врачу». «Тогда рассказ про магазины ложь?» «Нет, мы действительно делали покупки, тетя». «И зачем же тебе, Ганнибал, понадобился доктор?» «Я был в легком шоке». «Каком шоке?» Сэр Ганнибал тяжело вздохнул. «Ох, Лавиния, да перестань же забрасывать меня вопросами. Все это связано с тем, о чем мы станем говорить, когда придет господин Форд. Что касается багажа, то так как я был вынужден отбывать в спешке, мне необходимо было кое-что прикупить». «И все это в кэбе?» — продолжала допытываться мисс Куинтон. «Да». «Значит, говоря, что багажа у тебя нет, ты тоже лгал?» «Черт!» — воскликнул баронет, вскочив с места. Однако мисс Лавиния выглядела скорее изумленной, чем рассерженной. «Прошу прощения», — сказала она с достоинством. «Боюсь, мои вопросы тебе уже надоели». «Есть немного», — не стал спорить ее зять. «В свою очередь прошу прощения за свое сквернословие». «Принято», — мрачно улыбнулась Лавиния. «И все же, думаю, стоит послать Августина», — это был ее дворецкий, — «чтобы он принес ваши покупки. А ты, Ганнибал, пока подожди здесь. Я покажу Дерике ее комнату». Сэр Тревик кивнул и присел в кресло. Отдав слуге распоряжение, хозяйка проводила племянницу в очень красивую спальню рядом со своей собственной. Когда они остались одни и закрыли дверь, старая дева уставилась на свою гостью взглядом, который говорил красноречивее всяких слов. «Итак, свадьба», — сказала мисс Куинтон. «Какая свадьба?» — с удивлением улыбнулась мисс Тревик. «Не твоя, моя дорогая, сэра Ганнибала». Девушка покраснела. «Моего отца? Вы, должно быть, ошибаетесь». «Я очень редко ошибаюсь», — холодно возразила пожилая леди. «Ганнибал — легкая добыча для любой смазливой авантюристки, которая может положить на него взгляд». Дерика тут же вспомнила, кого именно тетушка так называла. «Вы имеете в виду Энн Стрэттон?» «Конечно, я имею в виду Энн Стрэттон. Она хорошо собой, хоть и старше, чем прикидывается. Она заходила ко мне несколько месяцев назад и сказала, что хочет отправиться в Санкт-Эволс, чтобы я дала ей рекомендацию в художественную школу. У меня не было сомнений в том, зачем она туда едет, но я помогла ей, так как хорошо знала ее бедного отца. Так что к вам она попала по моей вине. Мне и в голову не могло прийти, что она выберет мишенью твоего отца». «Тем не менее, ей это с успехом удалось», — заметила мисс Тревик. «Мне кажется, отец по-настоящему восхищается ею. «Думаю, он и в самом деле женится на ней», — закончила девушка, вспомнив, как вел себя отец на празднике. «Я тоже так считаю», — согласилась с ней мисс Квинтон, с мрачным видом слушая племянницу. «И я совершила большую глупость, в свое время отправив ее к вам, моя дорогая. Правда, тогда мне было известно, что твой отец беден, а Энн охотится за деньгами, так что я полагала, что Ганнибал в безопасности. Однако сделанного не вернешь». «И как твой отец собирается объяснить господину Форду, который хочет взять тебя в жены, что Стрэттон вскоре станет его тещей?» «Я ее так не люблю, тетя», — сказала Дерика. «Я тоже, милая. Хотя ни в чем ее обвинить я не могу. Она ведет себя прилично, пусть и происходит скорее из богемы, чем из высшего общества. Теперь, когда у твоего отца есть деньги, она, несомненно, женит его на себе. Пожалуй, лучше было бы, если бы он остался бедным, но свободным. Ну, вы, дорогая Дерика, здесь уже ничего не изменишь. Ты выйдешь замуж за Освальда, и, надеюсь, отец выделит тебе приличный доход из денег Боуринга». «Но почему отец говорил о моем браке с Морганом?» «Хм...» — протянула старая дева. «Я теряюсь в догадках». Они долго обсуждали, что же задумал Ганнибал, но так ни к чему и не пришли, поскольку не знали о разговоре, который состоялся у него с миссис Крент. Дерика знала, что ее отец был потрясен выступлением народа в Санкт-Эволдсе. Возможно, именно об этом он собирался поговорить с господином Фордом и попросить у него помощи. При этой мысли ее сердце забилось чаще. Освальд стал бы помогать сэру Ганнибалу лишь при условии, что тот даст свое согласие на его брак с Дерикой. Если отец собрался обратиться за помощью к мистеру Форду, то значит, он отказался от мысли чинить препятствия их любви. Девушка уже готова была объяснить все это своей тетушке, но потом вспомнила о том, что сама же просила отца не рассказывать раньше времени о причинах их визита в Лондон. Если бы она рассказала сейчас Лавине о том, что узнала от сэра Тревика в поезде, тетя, наверное, снова обвинила бы ее во лжи. Вот почему она сделала вид, что ничего не знает. Пусть сэр Ганнибал сам рассказывает свою историю молодому адвокату и старой деве. Дерика же не собиралась обманывать тетушку, хотя скрыть что-то от этой въедливой особы было чрезвычайно непростым делом. Все шло гладко, пока не приехал господин Форд. Мисс Квинтон угощала отца и дочь чаем в хрупких китайских чашках, избегая упоминать об Энн Стрэттон. Она вела себя так любезно, что баронет, не догадываясь, что скрывается за маской радушия, решил, что не встретит сопротивления, когда объявит о своем предстоящем браке и о решении относительно будущего дочери и ее жениха. Почти забыв о том, как он был изгнан из собственного дома, сэр Ганнибал вообще обладал забывчивым характером. Аристократ расслабился в милой атмосфере дома мисс Лавинии. Дерика же была рада видеть, что отец успокоился. А когда прибыл адвокат, можно было сказать, что атмосфера за столом стала веселой и душевной. Освальд Форд, стройный и темноволосый, в красивом вечернем костюме, с жаром приветствовал Дерику. Тревик также был одет в элегантный вечерний костюм. Мисс Лавиния терялась в догадках, где тот успел его раздобыть. На самом же деле костюм ему принесли от портного. Тот давно сшил его для сэра Ганнибала, но, обнаружив, что клиент безденежен, оставил костюм у себя до того момента, пока аристократ не расплатится. Теперь, разбогатев, сэр Тревик наконец смог выкупить заказ и щеголять в модной обновке. Баронет ничего об этом не рассказал, а Лавиния удивилась, что он носит такой дорогой костюм. Однако воздержалась от комментариев, точно так же, как не стала ничего говорить по поводу того, что он приехал без багажа. Она лишь отметила, что во всем Лондоне трудно найти более типичных представителей старого и молодого поколения, чем лорд и адвокат, сидевшие сейчас за ее столом.